Глава 7. Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом наш майор. Между колен палочка. Еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый, подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку. Докладываю, батальон окапывается. Ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрят на меня с худого лица. Сухие тонкие пальцы слегка постукивают по столу. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются, и бескровные в ниточку губы как будто улыбаются. «Вы что, дрались с кем-нибудь, а?» «Молчу». «Дайте-ка ему зеркало, пускай полюбуется». Кто-то подает толстый, облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи. «Ну ладно», — смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой. «Все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло». 10 суток только получил, к пустой башке руку поднес. Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками. «Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в бумагах творится, не завидую тебе». «Мало сделано, товарищ полковник». «Мало? Почему?» Глаза не мигают. «Людей жидковато. И с инструментом плохо. Сколько у тебя людей?» «Активных 36. А бездельников, связных и тому подобное всего около 70. «А знаешь, сколько в 43-м полку? По 15-20 человек. И ничего. Воюют». «Я тоже воюю, товарищ полковник». «Он метис держал, товарищ полковник», — вставляет майор. «Прошлой ночью мы его передвинули вправо. А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на метизе сидит, и немцы его не с метиза выгонять будут». И опять ко мне. «Окопы есть?» «Копают, товарищ полковник. А ну покажи». Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему. А ты не учи. Сам знаю. Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается. «Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат». Мы, я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом, еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь. У Корноуховского подвала я останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается. «Чего стал?» «Капе ротное здесь». «Ну и пускай здесь. Где окопы?» «Дальше. Вот за теми трубами. Веди». Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. «Ложись». «Ложимся». «Полковник рядом». «Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы». «Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю». «Где минометы? Показываю». Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает. А где мины ставишь? Вот там, левее, во враге. Прекрати, людей назад. Я ничего не понимаю. Ты слышал, что я сказал? Назад людей. Посылаю Олегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет ишак, шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поднимает, покашливает. Видишь его пулеметы? На сопке. Вижу. Нравятся они тебе? Нет. И мне тоже. Пауза. Не понимаю, к чему он клонит. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся. Я ничего не отвечаю, мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет, чем я их подавлю? Так вот, завтра, чтоб ты был там. Где там? Там, где эти пулеметы. Ясно? Ясно, отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, по-мальчишески вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли. Пошли. Так же легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу. Нашу марку, по-моему. Перелистывает лежащего на столе Мартина Идена, заглядывает в конец, недовольно морщит брови. Дурак. Ей-бог, дурак. И, подняв глаза на меня, твоя? Командира 4-й роты. Прочел? Времени нет, товарищ полковник. Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин? Бородин смущенно улыбается мясистыми тяжелыми губами. Не помню. Давно читал, товарищ полковник. Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою, как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости. Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице. Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята. Слегка поворачивает голову в сторону майора. Боевые, товарищ полковник. Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает? В начале первого. Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чайков обещал мне, если надо. В 11 начнешь атаку, понятно? Понятно. Тон у меня не очень уверенный. Никаких ура. Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять можешь. Ты меня понимаешь? Матросы есть еще? Есть. Человек 10. Ну, тогда возьмешь. И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются. Я совсем не могу понять, как я с 36, нет, даже не с 36, а максимум с 20 человеками смогу атаковать высоту, защищенную 3 основными, не считая вспомогательных, пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам. И молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем... Человек с 10? Подкинешь ему с берега, Бородин. всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь. Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу, смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким, коротким движением. «Ну, комбат!» — и протягивает руку. «Керженцев, кажется, твоя фамилия». «Керженцев». Рука у него горячая и сухая. В дверях он поворачивается. «А этого? Как его?» «Что утопился под конец? Мартина Идона. Никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду». Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу. Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын. И сам улыбается не совсем удачному своему выражению. «Зайдешь утром ко мне, помозгуем». Возвращаются саперы. Вволакивает что-то внутрь, тяжелое и неуклюжее. Горкуша вытирает лоб, тяжело дышит. Байджи его ранило. Грузно опускается на койку. Челюсть оторвала. Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным, гимнастерка в крови. Назад возвращались, увидел, из минометов начал, Кольцова убило. Следов даже не нашли, а ему вот челюсть. Раненый мычит, мотает головой. У ног его уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос, а внизу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку, и мычит, мычит, мычит. «Лучший боец был», — устало говорит Горкуша. Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу. 50 штук сегодня поставил и слова не сказал. И немного помолчав. «Зря, значит, все ставили». Я ничего не отвечаю. Раненого уводят. Саперы, выкурив по папиросе, тоже уходят. Я долго не могу заснуть.